От конфликта к согласию. Часто случается, что проблема не разрешается по той причине, что двое или больше людей не могут прийти к согласию, общему мнению. И вот то, что могло бы принести всем новые возможности, так и остается на стадии планов и проектов. В этом случае может помочь фрейм согласия, а именно перевод ситуации в такие рамки, где все ее участники могут выявить точки соприкосновения, найти общий язык и преодолеть разногласия. Фрейм согласия – прием НЛП, позволяющий подняться над разногласиями и выйти на более высокий уровень восприятия проблемы, чтобы обнаружить то общее, что есть у вас в вашем видении проблемы и путей ее решения. Часто бывает, что мы спорим из-за мелочей, тогда как в чем-то крупном соглашаемся друг с другом. Но это согласие в крупном почему-то упускается из виду, тогда как разногласиям в мелочах придается избыточное значение. Но почему бы не изменить взгляд на проблему? Почему бы не сконцентрироваться на том крупном, в чем мы согласны? Тогда и разногласие в мелочах будет преодолеть легче. Именно это нам и предлагает фрейм согласия. Например, супружеская чета хочет построить загородный дом для себя, своих детей и старших родственников. Однако жена хочет, чтобы дом был двухэтажным с высокой крышей, а муж в своем воображении рисует просторное, большой площади одноэтажное строение с плоской крышей. Они могут спорить до бесконечности, так и не прийти к общему решению. В итоге дом не будет построен, от мечты придется отказаться. Либо кто-то один силовым решением сделает так, как хочется ему, а другой останется обиженным и недовольным. Этого можно избежать, если хотя бы на время отойти от своих разногласий и посмотреть на проблему в более широком ракурсе, а именно найти то, в чем оба супруга придерживаются общих или схожих целей. Как минимум одна общая цель у них есть – оба хотят построить дом, и в этом вопросе они солидарны. Очень хорошо, это и есть та база, от которой нужно отталкиваться. Наверняка у них есть и какие-то общие представления о том, какой это должен быть дом. Если пока отвлечься от количества этажей и перебрать другие критерии, может выясниться, что оба они мечтают об уютном просторном доме, где всем будет хорошо и комфортно. Прекрасно. Есть еще один пункт, по которому достигнуто согласие. Далее можно конкретизировать, что каждый из них понимает под уютом, комфортом, удобством. Что должно быть в доме и чего быть не должно, чтобы всем было хорошо. Хорошо ли, если все помещения будут просторными? Может быть, да, а может детям и кому-то из пожилых членов семьи захочется иметь маленькую уютную комнату. Хорошо ли, если в доме будут крутые лестницы, ведущие наверх? Для подросших детей и молодых членов семьи не страшно. Хотя, как знать, от падения никто не застрахован. А вот бабушкам и дедушкам, да и маме с маленьким ребенком на руках, явно будет трудно по ним подниматься. Хорошо ли, если из окон дома будет прекрасный вид на лес и реку? Хорошо, но такие окна могут быть только на втором этаже. Так что важнее, вид из окна или безопасность и удобство для бабушек и дедушек, да и для других членов семьи? Задавая себе и друг другу подобные вопросы, можно выявить, какие критерии для обоих супругов являются более важными, а какие менее важными. Затем можно определить, чем менее важным они готовы пожертвовать ради того, чтобы оставить что-то более важное и значимое. Например, они могут прийти к обоюдному решению, что можно пожертвовать красивым видом из окна ради удобства и безопасности, и склониться таким образом все же к одноэтажному просторному дому. А если же для супруги красивый вид из окна второго этажа является критически важным фактором, без которого она не соглашается на новый дом, почему бы не прийти к компромиссу? Например, построить одноэтажный дом с угловой пристройкой-башенкой. Так или иначе, фрейм согласия приведет вас к какому-то обоюдоприемлемому результату. Важно только начинать решение проблемы именно с того, в чем вы согласны, а не с того, в чем расходитесь. И представляя себе те или иные варианты решения проблемы, обязательно пропускайте их через все репрезентативные системы, чтобы у вас сложился живой, ощутимый образ того, к чему вы стремитесь. Это поможет точнее определить, что для вас на самом деле является важным, а что нет, на чем стоит продолжать настаивать, а в чем можно пойти на компромисс или даже отступить от своей точки зрения. Задание. Применение фрейма согласия. Эту технику нужно применять вместе с тем человеком, либо с группой людей, с кем вы хотите найти согласие. Определите проблему, по которой у вас есть расхождение. Пусть каждый расскажет, чего конкретно он хочет. Потом пусть каждый ответит на вопрос, что является для него по-настоящему важным, от чего он не готов отказаться даже ради общего согласия. Затем представьте, что вы смотрите на проблему с более высокого уровня, пока не принимая в расчет мелочи и детали. Найдите на этом более высоком уровне то, в чем вы согласны по данной проблеме. Например, вы все хотите, чтобы ваша фирма работала более производительно, или чтобы ваша семья имела более высокий уровень доходов, или вы согласны в том, что вам нужно приобрести автомобиль и так далее. Важно сосредоточиться на этой общей цели, пока оставив в стороне вопрос, кто как видит пути достижения цели и конечный результат. Если на этом уровне согласия нет, перемещайтесь еще на более высокий уровень. Например, кто-то хочет купить автомобиль, а кто-то яхту. На более высоком уровне вы можете обнаружить общее желание. Оба хотят приобрести средства передвижения. Когда вы достигнете уровня, где возможно согласие, констатируйте этот факт. Итак, мы оба согласны с тем, что нам нужно средство передвижения. Далее пусть каждый ответит на вопрос, что конкретно ему даст достижение этой цели. Например, что тебе даст покупка автомобиля, яхты? Какие возможности конкретно ты хочешь получить благодаря этому? Пусть каждый представит, что у него это уже есть, что цель достигнута, и он получил именно то, что хотел. Для этого необходимо подключить все репрезентативные системы и создать ассоциированный образ достигнутого результата. Затем выявите то общее, что обнаружится в ваших желаниях и представлениях о конечном результате. Например, мы оба хотим свободы передвижения, путешествовать с комфортом, с минимумом забот и расходов и так далее. Запишите как можно больше таких пунктов, по которым вы придерживаетесь общего мнения. Это критерии, по которым вы будете принимать окончательное решение. Для принятия этого решения нужно, чтобы каждый из вас ответил на вопрос, какой из предложенных изначально каждым вариантов выбора лучше соответствует этим критериям. Например, вы можете решить, что яхта меньше соответствует критерию свободы передвижения, а также требует больше забот и расходов, чем автомобиль, из чего сделать вывод, что более целесообразной будет покупка автомобиля. В таком случае общее решение будет принято не в результате давления одного участника спора на другого, а в результате согласия, достигнутого благодаря помещению ситуации в более широкие рамки.